Глава 9. Похищенный. Гуанчи, граф. Вас похитили гуанчи. Я понимаю, что это бредово звучит, но это истинная правда. Между прочим, спас вашу дворянскую задницу именно я, ваш заклятый друг Гюнт Прус. Я бы в жизни не решился кому-то рассказывать об этом. Благодарные слушатели решили бы, что я пережил белую горячку, и с легкой душой отослали бы меня к мозгоправам. Мы тогда все крепко набрались в Лас-Пальмасе, в той самой таверне с осьминогом на вывеске. Я, как самый младший, благоразумно отвалил первым и выбрался на воздух, под звездное небо Канар. Там я нашел себе уютное местечко под пальмой на белом теплом песочке. Я было сладко задремал, но меня разбудил свист. Между прочим, граф, как у вас с музыкальным слухом? У меня, к примеру, в детстве был голос ангельского тембра. Родись я итальяшкой, и добрые родственники вовремя оскопили бы меня. И сейчас я бы уже услаждал ваш слух арией в стиле Фаринелли. Впрочем, шучу, остаться без яиц для мужика куда хуже, чем потерять голову. Во всяком случае, музыкальная память у меня так же хороша, как и обычная. Вот послушайте. И Прус принялся насвистывать нечто совсем не музыкальное. Какую-то смесь морзянки и трели, рехнувшейся от любви канарейки. Этот малохудожественный свист вызвал у меня новую волну раздражения. И я потребовал от щелкунчика, чтобы он захлопнул свой поганый клюв. Однако пакостник, почуяв, что нашел новый способ поиздеваться, нарочно не унимался. Мое раздражение вдруг сменилось нарастающим беспокойством, и через несколько минут я почувствовал себя на грани паники. В ушах появился назойливый звон, а к горлу подкатила тошнота. Нечто подобное я последний раз испытывал в учебке для подводников. В легком водолазном снаряжении нас тренировали в холодных Балтийских водах. После одного слишком быстрого всплытия с глубины инструктор засунул меня, полуживого, в декомпрессионную камеру. Теперь же, как и тогда, я на мгновение почти потерял сознание, но звон в ушах прекратился, тошнота прошла, и я услышал два слова, зазвучавшие где-то внутри моей головы. «Чаора Алора! Чаора Алора!» К действительности меня вернул все тот же каркающий голос. Прусу, наконец, наскучило насвистывать свою какофонию, и он вновь ударился в воспоминания. «Так вот, ваша светлость, я, как уже говорил, был разбужен свистом. В 100 метрах впереди стояла эта породина человека, спрутоподобный хозяин таверны. Именно этот уродец и заливался контуженным соловьем. Через минуту откуда-то издалека ему ответили. Завязался своеобразный диалог». Таким манером Пабло пересвистывался с кем-то довольно долго. Ночь была ясная, и четко был виден сначала наш ресторатор, а затем и тот парень, что возник рядом с ним. Это, скажу я вам, тот еще экземпляр. Росту в нем было не менее 2 метров. Сам Пабло, существо, как вы помните, мелкое и субтильное, вместе с его замызганным поварским передником 40 кг веса. Эти двое смотрелись вместе, как персонажи сказки «Джек и бобовое дерево», прямо великан и гном. Из облаков вышла луна, осветив лицо гиганта. Оно было необычным, странное впечатление производил нависающий, широкий лоб и глубоко запавшие глаза. Из-за такого лба и выдающегося подбородка это лицо казалось слегка вдавленным внутрь. Гигант был светлокожим, а его прямые волосы до плеч имели цвет выгоревшей на солнце соломы. Парень был бы натуральным нордическим блондином, если бы не его странная физиономия. Пабло знаком попросил великана подождать и скрылся в таверне. Через минуту появились вы, Маншер. Ваша милость шефствовала, как какой-то механический человек, с прямой спиной и неестественной скованностью в движениях. Коротышка Пабло шел рядом, как будто одновременно страховал и направлял вас. Ваша нелепая компания проследовала к зарослям колючего терновника, росшего вперемешку с устрашающего вида оранжево-коричневыми кактусами. Место на вид дикое и совершенно непроходимое. Великан принялся высвистывать новые трели, и шипастые заросли, как в сказке, начали медленно, но верно раздвигаться, образуя проход. Белобрыса громила шагнул вперед, и ваша механическая светлость, ведомая гномом Пабло, последовала за ним. Подгоняемый любопытством, я оставил свое теплое местечко под пальмой и поспешил к зарослям. Колючий кустарник начал уже закрывать узкую, лишенную земляного покрова тропинку из гладкого камня. Пришлось, двигаясь вперед, изрядно исцарапаться и даже порвать одежду о терновник. В последний момент я увидел перед собой большую дыру в земле и успел нырнуть туда. В эту кротовую нору, как оказалось, вела крутая лестница, и мне повезло успешно пересчитать собственным тощим задом все ее каменные ступени. Шепотом я высказал все, что думаю по этому поводу, но тут в кромешной тьме вновь послышали знакомое насвистывание. Пришлось ощупью, держась за земляную стену, идти на звук. За первым же поворотом, где-то впереди этого подземного хода, забрезжили отблески света. Оставалось только подкрасться поближе, благо это было не так далеко. Потерянная была мной троица, включая вашу милость, как раз входила в какие-то открывшиеся в тупике хода ворота. Мне повезло в том, что все механические штуки и открывшие проход в кустарнике эти ворота работали со скоростью черепахи. Ваша странная троица уже с минуту как скрылась в проходе, а ворота, неотличимы остальных земляных стен, все еще закрывались. Поскольку мои скромные габариты позволяли, мне удалось в последний момент протиснуться в щель. Я оказался в пределах огромной круглой пещеры посреди небольшого плато, от которого вниз вел длинный ряд каменных ступеней. Внизу, метрах в 100, находилась огромная круглая площадка, в центре которой имелось каменное возвышение. Эта штука по форме походила на многоугольную пирамиду. На вершине постройки, куда вела череда ступеней, находилась еще одна площадка с длинным монолитным столом, или скорее ложем. Более всего, это напоминало место для человеческих жертвоприношений ацтеков, или как их там еще кажется, майя. В общем, один черт, дикарская развлекаловка. На площадке вверху, где я находился, было несколько довольно больших каменных валунов. За одним из них, чтобы не быть замеченным снизу, можно было укрыться. Светловолосый великан подошел к пирамиде, поднял правую руку и с силой нажал на один из камней, находившийся выше его головы. Дверь в стене пирамиды открылась куда быстрее, чем предыдущие ворота и проходы. Изнутри ударил яркий, показавшийся мне ослепительным свет. Белобрысый громила вошел первым. Уродец взял вас за руку, как большого ребенка, и последовал за ним. Ваша светлость сплелась, как бычок на веревочке. Знаете, Отто, что бы вы там обо мне ни думали, но Гюнтер Прусс никогда себе не позволит оставить в опасности немецкого офицера. Мы с вами тогда еще не были знакомы, но это не важно, дело в принципе. А принципы, как вам это не покажется странным, у меня есть. Я когда-то читал о древней истории Канарских островов. И помню, что во времена завоевания испанцами Тенерифе в конце 15 века остров населяли племена гуанчей. Они были светлокожие, светловолосы, голубоглазые и все как на подбор высокого роста. К тому же они казались превосходными воинами. Испанцам, вооруженным огнестрельным оружием и покорившим к тому времени множество племен и земель, пришлось даже потерпеть несколько военных поражений от язычников. И это, несмотря на то, что островитяне воевали лишь каменными топорами из обсидиана, луками и копьями. Судя по всему, потомки этого древнего племени сохранились и до наших дней. Белобрыса громила со странной физиономией наверняка был с большой долей крови этих гуанчей. А головоногий крошка Цахис, его сообщник из местных, без ложной скромности могу сказать, что в самые критические моменты меня всегда спасали находчивость и самообладание. Эти качества, дарованные мне провидением, видимо, взамен привлекательной внешности, помогли и на этот раз. Знаете, что я сделал, граф, чтобы спасти вашу хваленную честь? Перевоплотился в бродячую собаку. Способность идеально имитировать разные звуки – это лишь один из многочисленных и порой странных моих талантов. Спустившись к подножию пирамиды, где только что за вами закрылась неотличимая от стальной каменной кладки дверь, я тоскливо завыл. Это была горькая жалоба бесприютного пса из глупого любопытства, забежавшего следом за тремя незнакомыми людьми в подземный ход. Люди исчезли, остался запах склепа, смерти и глухие отвесные стены. При таких обстоятельствах не то что псина, человек взвоет. Мое актерство подействовало, и дверь в пирамиде открылась. В полосе яркого света, злобно шипя и ругаясь по-испански, показался гном Пабло. В своих трехпалых ручках он сжимал огромный для него серебристый люгер. Этот человекообразный явно намеревался разделаться с глупой собакой, случайно оказавшейся в святилище. Я наблюдал за ним, притаившись за выступом пирамиды, и когда настал удобный момент, прыгнул ему на спину. Затем, легко свалив на землю, слегка придушил, не до смерти, только лишил сознания. Не то чтобы из гуманизма, вы знаете, Отто, я этими атавизмами не страдаю, просто поди знай. Как такое мутное дело обернется? Не стоит сразу сжигать все мосты. Вход в пирамиду был открыт, и ваш покорный слуга, вооруженный добытым люгером, ворвался внутрь, спасать своего товарища. Я ожидал увидеть что угодно. К примеру, размалеванных, как черти, белобрысых дикарей, готовящих вашу арийскую милость для жертвоприношения. На том самом алтаре, который я заметил на крыше этой ацтекообразной пирамиды. Было бы забавно, если бы вас нагого растирали для этой цели сакральными благовониями обнаженные блондинки-язычницы. Чтобы затем, престарелый жрец Гуанча, воткнул бы ваше тевтонское сердце ритуальный обсидиановый кинжал. Тем не менее, я узрел вполне современную лабораторию с кучей соответствующих причиндалов. Непонятные, сверкающие стеклом и никелем приборы, а также невиданных размеров микроскоп с двумя окулярами. Эта махина занимала половину пространства довольно большой, ярко освещенной комнаты. Давешний гигант, теперь облаченный в белоснежный, накрахмаленный, как сорочка дирижера, халат, что-то увлеченно разглядывал через окуляры этого прибора. При этом он возбужденно говорил по-испански, обращая к своему уродцу-напарнику, не замечая его отсутствия. Гном Пабло, после не совсем удачной охоты на одного ловкого песика, в этот момент отдыхал за ближайшим валуном у подножия пирамиды. «Вы же, дорогой граф, раздетый до пояса, возлежали в центре этого приюта вивисекторов на высоком операционном столе. Мельком взглянув вам в лицо, я убедился, что на происходящее вы адекватно не реагируете». Блондинистый жлоб в белом халате все никак не мог оторваться от созерцания своих инфузорий под микроскопом. Чтобы не терять времени, я приставил к его затылку ствол и по-немецки приказал медленно встать. Здоровяк, видимо опешивший от неожиданности, встал и повернулся ко мне. Чтобы показать, что не шучу, я быстро дернул пистолет в сторону и выстрелил в какой-то стеклянный ящик, похожий на аквариум. Ящик со звоном рассыпался, и оттуда, мерзко пища, побежали белые крысы. У твари были красные, словно воспаленные глазки, и розовые чешуйчатые хвосты. Я, по-видимому, произвел на этого гуанчо интеллектуала нужное впечатление. Лишних вопросов он больше не задавал. Лишь спросил на приличном немецком, чего я хочу. Я коротко объяснил, что ничего особенного. Выбраться обратно наверх, а заодно прихватить с собой господина германского офицера. Гигант кивнул и подошел к столу, на котором почивала наяву ваша словно загипнотизированная милость. Он вынул иглу из вены и приказал вам одеться, что вы механически исполнили. Дальше все просто. Мы с вами выбрались из подземелья прямо на том же месте, на краю терновых зарослей. Но белохалатник, громила, шедший впереди под моим прицелом, выкинул трюк. Он с необычайно для его габаритов ловкостью развернулся и выбил оружие из моей руки. Прозвучал выстрел, но пуля ушла в молоко. Затем этот гаргантюа выдал мне такой пинок пониже спины, что я взлетел в небо альбатросом. Приземление не помню. Очнулся, когда уже светало. Рядом возлежали выграв, но уже нормально дрыхли, храпя, как перебравший шнапса извозчик. В доказательство того, что все это мне не привиделось в пьяном сне, имелся клочок белой накрахмаленной ткани, оторванный карман халата, который я, очнувшись, нашел в своей руке. Скажу лишь одно. Зря вы, Отто, считаете меня своим врагом. Лично я испытывал и испытываю к вам уважение. Впрочем, это ваше дело. Я что-то заболтался, так что, пожалуй, вздремну. Адью, маншер. Слушая рассказ Пруса, я поражался зигзагом жизненных поворотов, постоянно переплетающих с нашей с ним пути. В чем смысл этой игры Рока? Я мог бы принять всю свою прошедшую жизнь за причудливый сон, если бы не оглушительная и одновременно отрезвляющая боль от потери любимых, близких людей. Гюнт вовсе не спасал меня тогда на Канарах. Он все правильно излагал, но лишь до того момента, когда ворвался в лабораторию с никелированным парабеллумом. Я тоже вспомнил, помог уже слышанный той канарской ночью немелодичный свист. Ведь музыкально одаренный дракон в точности повторил его. Я вспомнил все с того момента, когда Гюнтер вошел в лабораторию, действительно оборудованную внутри древнего святилища Гуанчей. Прус спокойно положил на стеклянный столик оружие и уселся на круглый, покрытый белым чехлом, винтовой стул. Примечание. Крошка Цахис по прозванию Ценнобер. Сказочная повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Пистолет Люгера, Парабеллум. Пистолет, разработанный в 900 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Хуго Борхарда.